Только поскорее бы донести уже. Глава 20. Глаза вроде открылись. Передают какую-то картинку в мозг. А вот мозг пока не проснулся, и потому я не могу понять, где нахожусь. Кстати, а что вообще было? Вспомнить пока не получается, но ничего, со временем приду в себя и пройдусь по отделам памяти доброй дозой демонического огня, так, чтобы немного расшевелиться. Сижу довольно удобно, кстати. Кресло из какой-то невероятно мягкой кожи и с не менее мягким наполнителем. Сейчас направлено к огромному окну, откуда открывается прекрасный вид на центр столицы. «Ваше Величество!» Где-то позади меня распахнулась дверь, и в комнату влетел какой-то мужик. Я его не видел, он меня тоже. Все-таки спинка кресла довольно широкая, а заглядывать за нее он не стал. Да и мне тоже как-то не хотелось вставать. И так каждый звук отражается приступами острой головной боли. «Ваше Величество, османы окончательно потеряли страх!» Ничего не стал ему отвечать. Ну, потеряли и потеряли. Мне-то какая разница? Они же не собираются устроить полномасштабное вторжение и полноценно объявить войну. Все-таки сейчас у наших стран лишь небольшие локальные конфликты, не более. Так что пусть живут пока. Сейчас явно не до них. «Они стягивают все свои войска к границам и угрожают войной», — продолжил докладывать мужик. «Говорят, что все их союзники обязательно поддержат их и тоже вступят в войну на их стороне, если мы не примем их ультиматум. Они требуют вывести войска, создать демилитаризованную зону и отдать несколько регионов в качестве компенсации, а затем на протяжении 20 лет ежегодно выплачивать серьезную сумму в качестве компенсации. Что делать, Ваше Величество? Они ждут ответа». «И они получат ответ». В какой-то момент что-то в моей голове щелкнуло. Я резко подскочил с кресла, и тело мое покрылось ярким инфернальным огнем. «Поднять 7-й и 9-й легионы демонического лорда Фараэля! Призвать виконта ужаса Парадайса! Активировать 6-й круг Миранды! Распечатать защитные столбы боли и истязаний! И направить энергию Инферно на их усиление! Разрешаю использовать 1-ю, 4-ю, 16-ю, 42-ю, 197-ю и 799-ю демонические базы. Привлечь мир Фаокт Бардена Лагард и их военную мощь направить на сдерживание врага!» Прорычал я усиленным демоническим голосом так, что задрожали стены. «Никто не смеет диктовать нам свои правила и ставить ультиматумы! Уничтожить! Стереть в пыль! Они пожалеют о своих словах!» Я повернулся, и пламя вокруг меня тут же погасло, тогда как в дверях все так же стоял и пучил глаза бледный, словно простынь, генерал. Протянул он спустя несколько секунд ступора. «Я, конечно, должен был спросить, кто вы, но теперь как-то не хочется. Сами не ответили. Ну и ладно, обойдусь без этой информации, но мне правда очень интересно узнать, о чем вы только что говорили». «А-а-а!» — хлопнул я себя по лбу. «Вспомнил!» Мозг, наконец, проснулся, и какие-то недавние кадры все же пронеслись перед глазами. Одно могу заявить совершенно точно. Дед умеет удивлять, однако. Но и мое тело пока еще не готово для таких попоек. Теперь это известно наверняка. И это еще одна причина, почему у каждого уважающего себя демонолога должен быть крепкий организм. Посмотрел по сторонам, затем еще раз взглянул в окно. Это что же получается? Я проснулся в рабочем кабинете императора, Если со мной приключилось такое, то что в таком случае сейчас с бедным дедом? В этот момент на столе завибрировал мой телефон, и я сразу ответил на звонок, так как номер был сохранен в телефонной книге как «Дед». «Константин, поправь меня, если ошибаюсь», — проговорил император. «Я просто думал, и логично будет предположить, что если я оказался здесь, то ты, получается, где-то там, то есть во дворце, да?» «Я сам пока не уверен, но кажется, что так», — честно признался я. «Ну и ладно. Присмотри за страной тогда, пожалуйста. А у меня тут пока дела». На заднем фоне послышались недовольные голоса. «Да несу я, несу!» — крикнул им в ответ император. «Подождите! Все, Костя, нет времени». На этом разговор резко оборвался, а я еще некоторое время стоял в недоумении и смотрел куда-то в пустоту перед собой. «Рэмбо!» — призвал своего помощника, и тот испуганно выглянул из пентаграммы. «Хоть ты мне можешь объяснить, что тут случилось?» «Ох!» — почесал он затылок. «Честно говоря, я даже не знаю, с чего бы такого мне начать. Там все как-то слишком интересно получилось». Хотел бы расспросить его поподробнее, но мой телефон снова завибрировал, и на этот раз начали приходить сообщения в чат отряда. Там мои бойцы хвастались принятым мною недавно новобранцем и отправляли его фотографии. Как бедный небритый старик, увешанный огромными баулами, словно вьючный осел, едва ковыляет вслед за ними и едва не проваливается под землю от неподъемной ноши. «Да уж», — почесал я затылок. «Хорошо, выпили». Уселся обратно в кресло и немного покрутился, чтобы получше осмотреть кабинет. «О, товарищ генерал-майор, ты еще тут?» «Не-не-не, не стоит обращать на меня внимание!» — затараторил он. «Общайтесь дальше, правда! Я просто постою и послушаю!» Он посмотрел в сторону Рэмбо, но ожидаемо ничего там не увидел. «Ну да, мой помощник всегда является, будучи под покровом, так что военный тоже его не видел. И потому теперь он уверен, что я общался сам с собой. Но вы, как закончите беседу, обязательно расскажите про эти ваши легионы, столбы, круги демонов. Правда, очень любопытно, честное слово». Пришлось рассказать ему правду, пусть и не всю. Поведал лишь о том, что мне пришлось пить на перегонки с императором, и генерал-майор сразу проникся, даже похлопал меня по плечу и пожалел. Так что пока рассказывал ему о наших с императором питейных подвигах, он даже как-то позабыл про мою реакцию на ультиматум османов. На этом генерал-майор удалился, так как его срочно вызвали в штаб, но обещал вернуться, как только появится информация насчет меня. А до тех пор просил оставаться здесь же и ничего не трогать. Пум-пум-пурум, я остался в кабинете один. Снова уселся в кресло императора и некоторое время крутился в нем от нечего делать. Да уж, османы смогли задеть меня своей наглостью. Настолько, что даже вспомнил свою прежнюю жизнь и дал волю чувствам. О, случайно зацепился взглядом за неприметный кейс, что как раз стоял на столе с открытыми кодовыми замками. Не стал долго размышлять, открыл его и обнаружил внутри только большую красную кнопку и циферблат. Правда, никаких цифр там сейчас не было. Видимо, надо сначала нажать. Собственно, не вижу причин, почему бы мне не сделать этого. Да, генерал просил ничего тут не трогать, но ведь неизвестно, сколько времени я провел в этом кабинете, и у меня была возможность потрогать здесь вообще все. Так что и теперь не стал отказывать себе в удовольствии и хлопнул ладонью по кнопке. Циферблат тут же ожил, и на нем появилась цифра 10, затем 9, 8, 7, 2, 1. «Ваш кофе!» Как только обратный отсчет был завершен, двери кабинета распахнулись, и на пороге показалась прелестная секретарша императора. Она удивленно посмотрела на меня, но задавать вопросов не стала. Просто поставила поднос на стол и молча удалилась. «Ага», — задумался я и сделал глоток великолепного кофе. Я, конечно, думал, что эта кнопка делает кое-что другое, но так тоже хорошо. Пришлось нажимать на кнопку еще несколько раз, и секретарша всегда каким-то образом укладывалась в отведенные 10 секунд. А вскоре дверь открылась даже раньше, чем я успел повторить заказ. Но на пороге показалась не прелестная девушка, а озадаченный генерал-майор с бумажкой в руках. «Что-то не так?» — кивнул я ему. «Да, очень не так», — задумчиво проговорил он. «Нам поступил приказ». Мужчина протянул мне документ. «Император назначает вас временно исполняющим его обязанности». «А, даже так?» — почесал я затылок и сразу вспомнил про одно важное дело. «Значит так, как временно исполняющий обязанности императора, приказываю, во-первых, водички, а во-вторых, когда я получу водичку, пойдем размотаем османов». «Вы хотели сказать, начнем с ними переговоры, то есть победим их в словесном поединке?» — уточнил генерал-майор. «Да», — усмехнулся я, — «в словесном, конечно». Султан от нетерпения расхаживал из стороны в сторону по своему роскошному тронному залу. Все-таки в этот раз он решил поднять ставки и играть по-крупному. Он решил выставить Российской империи ультиматум. И это решение было не спонтанным. Все-таки это часть одного большого и идеально продуманного плана, над которым вот уже несколько лет работали тысячи лучших специалистов, от шпионов и до психологов. На самом деле султан не хотел развязывать полномасштабную войну между двух империй. Все-таки это означает, что Османская и Российская империи откатятся на 30 лет назад в развитии. О потерях и затратах ресурсов лучше и вовсе не думать, настолько они будут велики. Но воевать и не придется. Команда, состоящая из лучших аналитиков, дала свое заключение, и никто не сомневается в правильности выбора агрессивной стратегии. Ведь даже по открытым и общедоступным данным, Российская империя прямо сейчас погрязла во множестве конфликтов. Она и так слишком распылила свои усилия и войска, так что теперь не может сконцентрироваться на каком-то одном участке. Да и внутри страны не так спокойно, как может показаться. Потому император не может позволить себе собрать достаточно крупную армию даже для защиты своих границ. Тем более от такого серьезного противника, как Османская империя. У русских военных есть строгие директивы, которые требуют неукоснительного соблюдения и тщательного анализа перед принятием любого важного решения. Если по этим директивам не хватает солдат или техники, то в работу включается уже дипломатия. В общем, под страхом войны им придется пойти на попятную, и старый дурак никогда не осмелится рискнуть своей страной. Вот на это султан и давит, понимая, что он уже выиграл эту войну, не сделав ни единого выстрела. «Ну что?» – оживился он, когда в комнату вбежал посыльный. «Есть что-то? Они ответили?» «Да, ответ пришел!» — радостно воскликнул тот. «Отлично! Ну, на что они согласны из нашего списка?» Все-таки султан понимал, что противник обязательно предпримет попытку торга, так что от некоторых пунктов придется отказаться. Но в итоге это все равно принесет огромную выгоду Османской империи, даже если половина списка требований будет отклонена. И пусть враг показывает хорошие результаты в локальных стычках, что происходит регулярно вот уже несколько лет, но масштабной войны они точно не допустят любой ценой. «Они согласны», — ответил посыльный. «Да понятно, что они согласны», — отмахнулся султан. «На что именно?» «На войну», — растерянно проговорил он и протянул правителю планшет, где как раз транслировались видео от шпионов внутри Российской империи. А там взлетают военные самолеты, из ангаров выползают танки, корабли выходят из портов и направляются в сторону берегов империи. Военные базы, словно растревоженные муравейники, кишат солдатами и приводятся в полную боевую готовность. Враг готовится к полномасштабной войне, и мне почему-то кажется, что они будут атакующей стороной. «Нет! Невозможно!» — замотал головой султан. «Это же бред! Что случилось? Этого не было в наших планах! Я отлично знаю старого хрыча! Ему к такому лет 5 готовиться, не меньше!» Он снова забегал по тронному залу и принялся усиленно размышлять. «Ты!» — ткнул он пальцем в посыльного. «Скажи конкретно, какой ответ пришел?» «Нет, принеси мне бумаги! Я сам хочу видеть, как они ответили! Здесь какая-то ошибка!» Прошла минута, и в зал забежал другой посыльный, тут же вручив султану лист бумаги с ответом из Российской империи. «Ага, вижу, империя согласна на войну. Никто и никогда не будет диктовать условия и ставить ультиматумы Российской империи», прочитал текст вслух султан. «Временно исполняющий обязанности императора Константин I». «Невозможно!» — заключил он. «Старый хрен не мог!» «Стоп!» — нахмурился султан и перечитал текст заново. «Временно исполняющий обязанности? Как это возможно? Кажется, мы просчитались именно в этом пункте. Ладно, слушайте мой первый указ». «Прикажете начать подготовку армии?» «Нет. Первый мой указ — казнить всех наших шпионов в Российской империи!» — рыкнул султан. «А второй — это подготовка?» — проблеял один из помощников. «Нет!» — замотал головой султан. «Свяжите меня с этим Константином. Хочу познакомиться с ним и понять, что это за человек». «Так вы уже знакомы?» — замялся помощник и показал фотографию временно исполняющего обязанности императора. «Ммм...» — прищурился султан и некоторое время вглядывался в фотографию. «Это... Костя!» «А, сука! Опять он! Уничтожу! Растопчу! Ноги переломаю! Залечу и снова переломаю!» «Ну, у вас будет такой шанс», — подметил помощник. «Все-таки война, а мы ждем ваших указаний». «Свяжитесь и скажите, что я требую переговоров», — простонал правитель. «Скажите, что войны еще можно избежать, и у них есть последний шанс». Он взял дрожащими руками планшет и снова посмотрел на полчища имперских солдат. «Они что, вообще всех решили в бой бросить? И почему их так много? И что это за роботы?» Лежаков даже не помнил, как добрался до своего кабинета. Всю дорогу сюда его одолевали тяжелые мысли, и он шел сюда словно в тумане, не обращая внимания ни на что вокруг. Все-таки произошло что-то действительно странное. Генерал отчетливо помнил события на балу. Как император проиграл Косте партию, как они потом устроили дуэль одного удара между собой. Причем из-за этой дуэли сам Лежаков чуть не вышел проигравшим, так как до инфаркта ему оставалось совсем чуть-чуть. Вот вроде и не участвовал в дуэли, а все равно имел все шансы умереть. Впрочем, все закончилось хорошо. По крайней мере, генералу так казалось еще во время бала. Но в конце вечера прошел слух, что император, заперся в кабинете с Константином, и они там пьют. Как бы это ни смешно звучало, но, возможно, он просто проиграл Косте желание или услугу. Вот и оказался в части в качестве рядового. А может, все куда банальнее и проще. Вдруг император сам захотел немного отдохнуть и на пару дней отправился сюда. В любом случае, Лежаков очень надеется, что неожиданный новобранец поскорее уедет домой. «Стоп!» — нахмурился генерал и бросился к своему рабочему столу, принявшись спешно рыться в стопке документов. «А куда они с отрядом Кости идут?» Дрожащие руки вырвали из стопки нужную копию направления, а глаза жадно впились в текст описания. «Твою ж мать!» — рыкнул Лежаков и схватился за голову, стоило ему увидеть детали задания. Генерал тут же схватил телефон, но тот выскочил из потных рук, и потому ему пришлось потратить еще несколько драгоценных секунд. «Дежурный!» — рыкнул Лежаков. «Остановить! Не выпускать отряд Кости! В смысле, уже уехали? Там же полная жопа! Даже не так! Если взять полную жопу, то там жопа в жопе!» Он бросил телефон обратно на стол и схватился за голову, начав раскачиваться в кресле из стороны в сторону. «У-у-у-у-у!» — тихо стонал Лежаков. «Так, ладно. Император не слабый человек, и он явно сильнее, чем мое сердце!» Бедолага невольно схватился за грудь. «Дыши, Лежаков, дыши!» «Точно! Надо связаться с Костей!» В его голову пришла отличная мысль. Вот только Костя, как назло, не отвечал на звонки. «Где он? Так, надо размышлять логически. Если император здесь, то Костя в Корее?» Усмехнулся он, так как всем известно, что с императором пить нельзя. Причем даже самому императору, ведь ничем хорошим это не кончится. «Ладно, пусть отоспится!» «Товарищ генерал!» В кабинет без стука ворвалась взволнованная секретарша. Она редко выглядела такой, а значит, случилось что-то серьезное. И не успел генерал задать ей вопрос, как сам увидел в руках женщины ярко-красный конверт. «Красная телеграмма!» «Высший указ имперской власти?» Дрожащим голосом проговорил Лежаков и вырвал конверт из рук Леночки, тут же разорвав его и вчитываясь в строки. «Российская империя в состоянии войны с османами! Мобилизация всех войск!» — прорычал он. «Бегом! Кардиналова ко мне! Лежебокова, Сидорова, Костю ко мне! А он не тут? Так даже лучше!» «Демоны должны быть готовы к срочной отправке на фронт в течение получаса!» Генерал бросил конверт на стол, а сам рванул к сейфу и стал доставать оттуда секретные запечатанные папки. Они лежали там долгие годы, как раз на случай военного положения, и теперь он должен получить оттуда все необходимые коды доступа. Вскрыл одну папку и начал вводить в планшет пароль для доступа к общеимперской боевой интерактивной карте расположения тайных складов. Затем вскрыл вторую и с удивлением обнаружил, что на бумаге внутри круглый отпечаток от чашки чая. «Ладно, потом с этим разберусь», — помотал головой Лежаков и продолжил вводить все необходимые коды доступа. «Стоп!» В какой-то момент он замер и нахмурился. «А если император здесь, то кто тогда отдал высший указ императорской власти?» Взгляд медленно переполз обратно на красную телеграмму, и только сейчас Лежаков дочитал текст до конца. «Константин Первый! Временно исполняющий обязанности императора!» «Сука!» «Что случилось? Чего орешь?» В кабинет влетел запыханный кардиналов, но вместо ответа Лежаков сунул ему в руки письмо. «Классно! Я его застрелю!» «Не получится!» — обреченно простонал генерал. «Да с хрена ли!» — возмутился кардиналов. «Он исполняет роль императора, и застрелить его — это то же самое, что напасть на самого императора!» Лежаков осел на кресло и устремил свой безжизненный взор куда-то в потолок. И что делать?» «Лети к Косте!» — пожал плечами генерал. «Не знаю даже, поговори с ним, что ли, а я продолжу готовиться к войне!» Кардиналов молча кивнул и направился к выходу. «Стой!» — окликнул его Лежаков. «Только не пей с ним! Слышишь? Только не пей!» Глава 21. «В смысле никаких переговоров?» — рычал султан. «Что значит, они больше не разговаривают с османами? Всегда же разговаривали и договаривались!» Картина мира у него в одночасье перевернулась с ног на голову, и он никак не мог принять новую реальность. Потому теперь спрашивал у своих советников одно и то же, но те тоже ничего не смогли придумать в качестве ответа. «Но вы ведь тоже помните, да?» — взвыл султан, обращаясь к советникам. «Мы же всегда так делали. Сначала угрожаем, потом бряцаем оружием, и после этого садимся за стол переговоров. Они же всегда соглашались с нашими доводами и нормально разговаривали. Почему сейчас не работает? Что с ними случилось? И почему они поставили человека, который не знает традиций?» Последнее больше всего выводило султана из себя. «О, великий! Русский флот на подходе! Что делать?» — послышался панический крик советника по обороне. «Сука! Пусть дипломаты штурмом возьмут его дворец! Нам нужно поговорить!» — завизжал правитель. «Пусть делают что угодно, но проникнут туда! Иначе зачем нам вообще дипломаты, которые не могут даже начать диалог?» «Ну так их гвардия не пускает», — развел руками советник по иностранным делам. «Почему он не отвечает на звонки?» — схватился за голову султан. «По прямой телефонной линии раньше всегда отвечали». «Разведчики говорят, что Константин сейчас очень занят и не может ни с кем разговаривать», — ответил советник. «Чем можно быть настолько занятым? Начинается величайшая война в новейшей истории, понимаешь?» — взревел правитель. «Как можно в такое время заниматься чем-то другим? Или он осознал свою ошибку и просто сидит в углу, трясется от страха? Да, его можно понять. Сейчас у него все мысли о том, как крупно он влип». «Мне почему-то так не кажется», — замялся глава разведки. «По нашим данным, он сейчас на массаже». «Что?» — воскликнул султан. «Неужели массаж для него важнее, чем все это? Мы на пороге войны двух империй!» «Да, мы задали примерно тот же вопрос», — развел руками тот. И секретарь ответил, что да, массаж Константину куда важнее. «Нет, я не согласен», — твердо заявил генерал Дятлов и даже ударил по столу кулаком в подтверждение серьезности своих слов. Все сразу удивленно уставились на него, да и я в том числе. Вроде нормально сидели и совещались, никто пока против ничего не говорил. Нет, иногда некоторые командующие высказывали свои возражения и предлагали внести правки в планы наступления, но это вполне нормально для военного совещания. Уверен, в этом специальном зале постоянно проходят подобные собрания, где обсуждаются те или иные боевые действия. «Это же бред!» — продолжил возмущаться Дятлов. «Кто этот парень? Почему он сидит во главе стола и что-то нам приказывает?» «Ты имеешь что-то против Кости?» — прорычал Ржевский и схватился за рукоять своей шашки. «Да я тебя сейчас...» «Успокойтесь, господин Ржевский!» «Я не это имел в виду», — поднял руки генерал. «Просто он же самозванец, пустышка! Этот ваш Костя появился из ниоткуда и теперь отдает самоубийственные приказы. Секундочку. Я поднял палец, прерывая его бессмысленный монолог. Гвардия, ко мне! В двери тут же забежали четверо бойцов. Вот этого расстрелять, указал я на Дятлова. В смысле? Удивился тот. Ну а как ты хотел? Неподчинение воле императора, развел я руками. За такое положено расстреливать, иначе никак. Какое еще неподчинение? Возмутился Дятлов. Что за бред? А ты бумаги читал? Усмехнулся я. Я официально являюсь временно исполняющим обязанности императора. Как он там написал в своем указе? Слушаться, помогать, всячески содействовать и не перечить. И не пить, грустно добавил Ржевский. Это по желанию, махнул я рукой, вселяя в главного гусара страны надежду. Так вот, Дятлов, ты что думаешь, слова императора батюшки нашего ничего не стоят? Павел Сергеевич для тебя просто какой-то потешный старик? Ты так думаешь? Я правильно понял? Ну, я это... Окончательно растерялся генерал. Расстрелять! Да понял я, понял! Поднял руки Дятлов. Ошибся, бывает. Хватит, не надо. Ладно, подождите. Остановил я гвардейцев, а то они уже подняли оружие и приготовились к выстрелу. Точно понял? Осознал? Больше так не будешь? Не буду, все. Уяснил, замотал головой тот. Ну и ладненько. На моем лице снова появилась улыбка. А вам есть что сказать? Хотите добавить что-то к его словам? Посмотрел на остальных, а те сразу начали мяться и отводить взгляд. «Мы-то чего? Мы вообще молчали?» – забубнили генералы и советники. «При чем тут мы вообще? Просто сидели, слушали тут и никого не обижали». «Ладно, с этим разобрались», – заключил я. «Как там флот? Идет куда надо? Никаких проблем не возникло?» «Флот идет, да», — вздохнул старый адмирал. «Ну, если вы позволите». «Нет, я, конечно, не спорю и не сомневаюсь в ваших приказах», — он покосился на Дятлова. «И, разумеется, не устраиваю переворот. Просто по плану наш флот должен пересечь канал имени Махмуда. Он заминирован полностью, от начала и до самого выхода. Там же искусственные минные рифы, плавучие мины, подводные, прибрежные, дистанционные, магнитные. Там не пройти. Даже если один из наших 500 кораблей сможет остаться на плаву, это уже будет невероятным чудом». Он тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Нет, Константин, я понимаю, что война есть война, и вы не намерены менять приказ. Но можно я хотя бы своего сына оттуда вытащу?» «Как это?» Я аж подскочил со своего кресла от возмущения. «Вы что, хотите лишить сына геройских подвигов?» «Правильно!» – прорычал Ржевский и тоже подскочил на ноги и выудил шашку из ножен. «До победного! Да!» «Вперед!» – зарычал я и тоже оголил меч. «Ни шагу назад! Сокрушим врага! Ура!» «Да!» Я прокашлялся и сменил тон. «А теперь, Борис, можно нам продолжить совещание?» «Конечно! Как скажешь, Костя!» – обрадовался Ржевский и, ко всеобщему удивлению, довольный уселся обратно на свое место. «Почему все удивились?» Да просто я оказался чуть ли не первым, кто умеет говорить на языке гусар и даже понимать с ними друг друга. В общем, пусть флот движется по запланированному маршруту и с запланированной скоростью, заключил я. И не надо переживать, все будет хорошо. Но ведь эти действия угробят весь наш флот, попытался возмутиться кто-то, но я даже слышать ничего не хотел. Все-таки мне известно чуть больше, чем разведки империи. Но разглашать свои данные я не собираюсь. «Выполнять!» «Хорошо!» Вздохнул адмирал и начал передавать приказы по закрытой связи. «Прощай, сынок!» Вот такая вот история. Катя завершила свой долгий рассказ и снова взяла в руки чашку чая. «Охренеть!» Женщина в пышном роскошном платье тоже взяла чашку, но так и не поднесла ее ко рту, так как не могла прийти в себя. «Он что, правда не понимает, что вы уже муж и жена? Серьезно?» «Ну, мам, не выражайся!» — воскликнула Катя. «А что тут еще скажешь? Правда ведь? Охренеть!» — возмутилась та. «Это шутка какая-то. Он вообще законы не знает. Император может даже незнакомых людей на улице взять и поженить. Он даже по молодости в шутку устраивал свадебный бум. Выходил на улицу и разбрасывался свадьбами направо и налево». «Да помню эти истории», — сдержанно усмехнулась девушка. «Это было, когда в нашей стране появился Ржевский и резко начало развиваться самогоноварение, а бедному дедушке пришлось лично дегустировать продукцию». «Да-да, Ржевский умеет убеждать». «Так, ладно, Катенька». Женщина подобралась и подсела ближе к дочери. «Что будешь делать-то?» «Так это...» — пожала плечами Катя. «Чай пить?» «Это я понимаю. Сама примерно то же самое планировала», — отмахнулась женщина. «А дальше? В планах что?» «Дальше?» — задумалась девушка. «Платье выбрала, гостей оповестила, насчет мероприятий договорилась». Катя продолжала и продолжала перечислять решенные вопросы, тогда как у ее матери челюсть отвисала все ниже с каждым пунктом. «В общем, все готово». «Значит, вот так ты чай пьешь?» — усмехнулась она. «Ну ладно, ты у меня молодец, Катенька. Но как ты в таком случае решишь вопрос со службой?» «Мам, но он же мой командир!» — отмахнулась Катя. «Какие могут быть вопросы?» «Много вопросов. Служба в демонах войны — это серьезно. А тебе потребуется минимум 2 недели на подготовку», — воскликнула мать. «А если вдруг не отпустит тебя, тогда тебе придется рассказать ему, что все серьезно, и ваша свадьба уже на носу. А если даже так не отпустит, что делать будешь?» «Насчет этого не переживай». Девушка достала из сумочки увесистую пачку бумаг и потрясла ею в воздухе. «Это увольнительные, как раз на такой случай. Он из кармана их выронил, пока ему штаны подшивали после дуэли. А я как-то не успела вернуть пока». «И этого хватит на 2 недели?» — скривилась мать. «Этого на 15 лет хватит», — рассмеялась Катюша. «И зная его чувство юмора, мне кажется, что он готовит какую-то грандиозную шутку. Раздаст всей военной части по паре дней отпуска, и на следующий день в части никого не останется. Смешно же?» «Нет, не смешно». Цокнула языком Катя. «Видимо, это заразно. Хотя ладно, муж как-никак. Значит, и чувство юмора должно быть хотя бы похожим». Некоторое время они общались насчет странного чувства юмора Константина, посмеялись над тем, как он выполнял функции Лежакова. «Это все хорошо, конечно», — нахмурилась вдруг женщина. «Но ты не забывай о старых договоренностях насчет твоей помолвки. Все-таки есть немало претендентов на брак, и все они только ждут, когда ты закончишь свой военный вояж». «Ой, это им теперь не ко мне», — махнула рукой Катя. «Все вопросы к Косте. Ничего не хочу знать». «Думаешь, Костя сможет что-то сделать с такими могущественными и серьезными личностями?» — помотала головой мать. «Да и если они надавят, думаешь, он не откажется от свадьбы с тобой? Просто если он даже не подозревает о вашей помолвке, то вряд ли будет упираться». «Мам!» — Катя наклонила голову на бок. «Если я что и смогла узнать о Косте, так это то, что он даже гнутую гильзу не отдаст никому просто так, если она уже принадлежит ему». Султан сидел на троне и, пребывая в тяжелых размышлениях, хмуро смотрел на своих советников и министров. поднять великую османскую флотилию!» Пробасил он, и из его тела вырвались языки пылающей ауры. «Поднять все силы! Созвать союзные силы! Оповестить всех, что мы начинаем священную войну! Объявите всему миру, что мы сокрушим врага в кратчайшие сроки! Мы сожжем армию врага, обратим ее в пепел! Растопчем прах и победоносным шествием пройдем по его городам! Справедливым огнем выжжем саму историю государства! И пусть весь мир содрогнется перед нашей мощью!» Замялся один из советников. «Вы же точно уверены, да?» «Уверен! Я отдал свой приказ! Приступайте к выполнению!» Нахмурился султан. «Но что поменялось? Еще полчаса назад вы собирались начать переговоры!» На всякий случай решил уточнить все тот же советник. «А ты что, карту не видишь?» — рыкнул султан, указав на интерактивную карту континента. Там в режиме реального времени отображались все перемещения своих и вражеских сил. И сейчас в море горело множество красных огоньков. «Весь их южный флот движется в перешеек, а там столько мин, что даже нам неизвестно точное их количество. Примерное тоже неизвестно», — поднял руку глава разведки. «Мы пытались подсчитать, но ничего не вышло». «Вот! Но это нормально. Все-таки мы уже 6 поколений заваливаем минами этот канал», — усмехнулся султан. «Там непроходимая территория, и ни один корабль не сможет проплыть по каналу». Правда, несколько лет назад этот канал пытались разминировать. А то ведь не только враг не может пройти там, но и свои корабли тоже. Но все усилия оказались тщетны. Слишком много мин в тех водах, и даже к берегу страшно подходить. Впрочем, зато можно не переживать об одном достаточно важном регионе. Доступ у врага к нему может быть только через этот маршрут. Поэтому можно не тратить средства на построение обороны. И потому там расположено немало промышленных городов, курорты для высшей знати и важных лиц, и много чего еще полезного. Когда-то давно предок султана психанул и забросал минами канал. С тех пор все сообщение с тем регионом только по суше, при помощи ветки железной дороги. «Корабли вошли в канал!» — в зал забежал посыльный. «Отлично! Вывести изображение с разведчиков на экран!» — обрадовался султан. «Бегом!» Прошло всего несколько секунд, и слуги наладили изображение. А спустя еще какое-то время прогремел первый взрыв. «Ха!» Султан подскочил со своего места и захлопал в ладоши, словно ребенок. «Взрываются! Да-да-да, видели? Взрываются! Ха-ха-ха-ха!» Он хлопал в ладоши от каждого взрыва и пребывал в диком восторге от происходящего. Пусть разведывательный самолет не может достаточно приблизиться к тому месту, и картинка оставляет желать лучшего, но все равно отчетливо видно, как хваленый флот Российской империи терпит сокрушительное поражение. Прошло 12 часов, но султан все так же продолжал хлопать в ладоши от каждого взрыва. Правда, хлопал он беззвучно, так как в руках попросту не осталось сил. Да и прыгать от радости перестал. Уже не до этого. Экран был полностью серым, и иногда на нем можно было с трудом разглядеть вспышки. Просто все вокруг заволокло густым дымом от взрывов и туманом от вскипевшей в канале воды. И в какой-то момент взрывы прекратились, а значит, у врага закончились корабли. «Я хочу увидеть, что осталось от флота врага. Я хочу видеть эти искореженные куски металла. Видеть, как стервятники рвут истерзанные тела матросов!» — оскалился султан. «Если остались уцелевшие корабли, я хочу видеть, как они будут добиты. Там море глубже стало. Какие еще корабли, ваше величество?» — удивился один из советников. Там ничего не могло остаться после стольких взрывов. Пока он говорил это, дым начал сдувать ветром, а туман стал постепенно рассеиваться. Советник все представлял доказательство того, что найти даже обломки кораблей будет крайне сложно. И для этого надо вызывать лучших водолазов. Тогда как султан просто смотрел немигающим взглядом на экран и не слышал ни единого слова. «Ваше Величество!» — проговорил другой советник, что тоже смотрел на выплывающие из тумана целые и невредимые боевые корабли Российской империи. «Это же иллюзия, да?» «Вполне вероятно!» В глазах у султана загорелся лучик надежды. «Ваше Величество!» — в комнату забежал военный. «Иллюзия потопила восточный флагман панамка султана!» «Сволочи!» — скривился султан. «Жалко панамку! Надеюсь, вы не успели выпустить видео в общий доступ?» «По всем новостям крутят, уже 12 часов!» — обреченно вздохнул кто-то из собравшихся. «Ну так что, поднять флот? Начинаем великую войну?» «Поднимайте!» — обреченно вздохнул султан. «И пусть свяжется с Константином. Вдруг хоть у них получится договориться». Хе-хе-хе. Я не мог остановиться, и от смеха за моей спиной появилась зловещая демоническая фигура, что тоже решила похохотать. Так уж вышло, что аура приняла именно такую форму под мое настроение. Ну что, господа, могу вас поздравить? Непроходимый канал оказался не только проходимым, но и довольно широким. «Он широким только сегодня стал», — буркнул адмирал, тогда как остальные сидели все бледные и молчали, глядя на мою ауру. «Ну как?» «У каждого есть свои секреты», — развел я руками. «Секреты и правда есть, а вот работоспособных бесов у меня в домене практически нет. Все отлеживаются после целой череды смертей на минах, и теперь им требуется время на восстановление». «И что дальше?» — уточнил один из генералов. «Как это что?» — возмутился я. «Мы же обещали им вторжение». «Так покажите османам всю мощь русского флота!» Я поднялся с кресла и развернул на столе карту. «Захватить этот и этот квадрат, произвести высадку десанта и установить зону контроля. Блокировать порты. Взять под контроль перешеек Махмуда. Разрешаю стрельбу на унижение». «На поражение?» — уточнил кто-то из собравшихся. «Нет, вам не послышалось», — оскалился я. «Не экономить снаряды. Если что, со снабжением разберемся». «Так, а где наши наземные войска?» Пробежался глазами по карте. «Они застряли на минных полях, товарищ главнокомандующий!» Поднялся со своего места генерал сухопутных войск. «Вот здесь не могут подобраться к городу. Стоят, разминируют потихоньку». «Отлично! Пусть идут вперед! Они должны взять город сегодня же!» Ударил я по столу, и генерал сразу принялся передавать приказ. На этом я продолжил определять дальнейшие действия всей армии, и командующие только успевали записывать приказы. А спустя 6 часов генерал сухопутных войск отчитался об успешном преодолении минных полей и взятии города. «Мы, конечно, взяли город», — замялся он. «Но как? Каким образом вам удалось разминировать поля?» «А кто сказал, что я что-то разминировал?» — удивился я. «То есть они просто побежали вперед по минному полю?» — выпучил глаза тот. «А я их еще и поторапливал». «Ладно, это все не столь важно», — махнул я рукой. «Записывайте дальнейшие наши действия. Дальше мы сотрем Османскую империю с лица земли. Ее не должно существовать как государство». «А может, не надо?» — поднял руку министр. «Как-то это совсем жестко. Это же повлияет на всю мировую политику». «И хорошо», — рыкнул я. Этому миру нужен новый порядок. Или старый император. «Как же я скучаю по нему!» — всхлипнул кто-то из них. «Павел Сергеевич, на кого же вы нас оставили?» Не успели они расплакаться, как двери распахнулись, и в зал военного совета вошел высокопоставленный служащий империи, заместитель министра экономики. Я уже читал про этого старика, и он всегда считался одним из самых верных людей империи. Служит стране уже 40 лет, и за все это время ни разу не оплошал. Всегда выполняет свою работу на 100%. «Извините за вторжение», — проговорил он. «Просто мне срочно надо обратиться к Константину». Старик подошел ближе, встал на колени и преклонил голову. 40 лет я был тайным агентом султана», — проговорил он на чистом османском языке. «И теперь сдаюсь на вашу милость. Одна просьба. Сжальтесь над его величеством Махмудом II. Прошу, ответьте на его звонок». Продолжение следует.